Как угодно было Господу, так и сделалось, да будет имя Господне благословенно. Так молились в Ветхом Завете угодившие Богу. Давид, молитвенно обращаясь к Богу, говорил: «Твори со мной, что тебе благоугодно. Повели взять дух мой с миром». Иудиф заповедала молиться так: «Речем с плачем Господу Богу, да по воле своей сотворить с нами милость свою».